Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь? Марина Цветаева. Глава первая. Бесконечная легенда. Я ведь теперь автобиографии не пишу и на анкеты не отвечаю. Пусть лучше легенды ходят. Есенин в разговоре с Эрлихом. Толпа жадно читает исповеди, записки и цитера, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок не так, как вы, иначе. Эта отповедь Пушкина публике, казалось бы, универсальная и окончательная, оказывается вдруг несостоятельной, когда задумываешься о судьбе Есенина. Да, жизнеописание его, вырастающее из стихов, писем, уголовных дел, мемуаров, биографий и автобиографий, конечно же, легендарно. И, конечно же, горы страниц о нем написаны не только сильными мира сего, политиками, поэтами, актерами, художниками, но и маленькими людьми, обывателями, журналистами, обычными завистниками и злопыхателями, чрезвычайно противоречивы. Во многих из воспоминаний поэт выглядит и алкоголиком, и психически нездоровым человеком, и самовлюбленным эгоистом, перешагивающим через людские судьбы, и хулиганом, и хамом. Не приходится сомневаться, что многое из мемуаров подобного рода – житейская правда. Поразительно другое. Поток воспоминаний о Есенине, как о черном человеке, не в силах ни размыть, ни очернить, ни изменить в наших глазах светоносную есенинскую легенду. Темная легенда о нем не в силах уничтожить легенду светлую. А в итоге сказочный облик поэта, слагающийся вот уже почти 8 десятилетий, не умаляется, а разрастается до гигантских размеров, до каких-то немыслимых масштабов, в которых так или иначе высвечиваются все его лучшие черты — гений, обаяние, ум, человечность, мужская стать, искренность. Словом, все то, что никоим образом нельзя назвать ни мелким, ни мерзким, ни подлым. И никакому давлению официальной идеологии любых эпох — Бухаринской, Сталинской, Ждановской, Яковлевской — никаким усилиям русофобов или адептов казенного патриотизма, соцреализма или нынешнего национал-нигилизма не подвластна эта стихийная работа вот уже нескольких поколений. Завершены в российской истории легенды о Лермонтове, о Некрасове, о Блоке. Кажется, окончательно оформились жизнеописания с некоторыми блестками легендарности Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Разве что легенда о Пушкине за последние годы была чуть-чуть потревожена титаническими усилиями Синявского, вылившимися в своеобразную писаревщину или футурятину 80-х годов. Но по-настоящему полнокровной и цветущей жизнью дышит лишь есенинская легенда. Она все время выбрасывает новые весенние почки, разворачивается свежей листвой, пускает молодые корни, и никому неведомо, закончится ли ее цветение и когда. Возможно, что не раньше, чем закончится история России. Однако этих горизонтов мы пока не видим. И да не сочтет читатель нашу мысль кощунством, но есть большой соблазн вспомнить слова Гоголя о том, что Пушкин — русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет, и приложить их к Есенину, поскольку история России и судьба русского человека прошли через такие испытания, которые не могли предугадать ни Пушкин, ни Гоголь, то именно есенинская жизнь в большей степени определяет сердцевину русской истории XX века, нежели пушкинская. Есть великий соблазн сегодня поменять имя в пророчестве Гоголя и с дерзкой надеждой подумать, а может быть сущность русской жизни и русского национального характера мы поймем тогда, когда завершится сотворение легенды о Есенине, и когда мы окончательно поймем, что он есть для России. Как будто бы он последняя роковая и самая крупная наша ставка. Оснований к этому не счесть. Русское время за последние десятилетия переломилось еще раз, и даже в пророчества ушедших и великих провидение вносит поправки. А в том, что именно Гоголь и Пушкин были бесспорными кумирами Есенина, есть тоже некое предначертание свыше. Ведь не случайно же, что крупнейшие поэты и писатели эпохи и в советской России, и в эмиграции – самые великие актеры, художники, скульпторы, самые значительные идеологи и политики сочли каким-то своим внутренним долгом, какой-то обязанностью оставить воспоминания о Есенине и что именно в них они делали свои предположения о будущем России, русского народа, русского человека. Любопытно то, что даже многие именитые современники Есенина, хорошо знавшие его, чуть ли не на другой день после смерти поэта, отвернувшись от фактов и житейской правды, начали сочинять о нем бесконечную сказочную эпопею. Борис Пастернак, к примеру, знал о Есенине многое. Его характер, его стихи, его быт, его странный роман с Сейдорой, его чудачество и его порой весьма расчетливое отношение к жизни. Но пишет, что на Есенине так, будто они разделены морем пространства и времени, словно о Байроне или Казанове. Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и как жар-птицу поймал за хвост Асейдору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами. Валентин Катаев попытался сочинить несколько легенд. «Алмазный мой венец», о Пастернаке, о Юрии Олеше, о Владимире Маяковском, о Михаиле Булгакове, об Эдуарде Багрицком. Все эти жизнеописания, однако, как ни старался Катаев, не стали легендами, а стали всего-навсего новеллами, написанными в стилистике легенды. У них не было предыдущей основы, ядра, к которому должны были бы прирасти эти новеллы, ибо легенда не сочиняется после смерти, она должна зародиться еще при жизни. Но совершенно естественно то, что лишь рассказ Катаева о королевиче Есенине как бы прилип к медленно качащемуся есенинскому снежному кому, согласно тайным законам притяжения легендарных молекул, к уже существующему атомному ядру воспоминаний. Сейчас уже почти невозможно разобраться, где сам Есенин осмотрительно или легкомысленно заронил зерна своей легенды, а где их сеяли его современники. На первых шагах, когда 20-летний поэт всего лишь на 2 неполных месяца приехал в Петроград, он побывал в нескольких редакциях, встретился с Блоком, Городецким, выступил на нескольких поэтических вечерах, был принят в салоне у Зинаиды Гиппиус. Но тут же по литературному Петрограду поползли слухи. Вот как вспоминает о них один из современников. О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде, и обычно этот рассказ сводился к тому, что нежданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренек в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказавшийся сверхталантливым поэтом. О Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно. Есенин пешком пришел из рязанской деревни в Петербург, как ходили в старину на Богомолье. Подобная версия казалась гораздо интереснее, а главное, больше устраивала всех. Создается впечатление, что литературная столица ждала пришествия некоего поэтического мессии из народа и признала его в Есенине. Один из рецензентов даже написал: «Это была нечаянная радость». С осторожностью вспомним, что «нечаянная радость» для людей той эпохи была не только названием блоковской поэтической книжки, но и чтимым в России иконописным образом Богородицы. Дальше, как говорится, было некуда. Поэт сразу же почувствовал какую-то почти религиозную основу интереса к себе. Он тут же рассказал Александру Блоку, что происходит из богатой старообрядческой семьи. Потом повторил Розанову, что его дед был старообрядческим начетчиком, который знал множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них. Однако дед поэта по отцу, Никита Осипович Есенин, умер еще до рождения Сергея, а дед по матери, Федор Андреевич Титов, был отнюдь не книгочеем, а лихим крестьянином, владельцем нескольких барж, и, не думая о священных книгах, после удачных заработков гулял по неделе с земляками. Как вспоминает Екатерина Есенина, бочки, браги и вино ставились около дома. «Пейте, ешьте, веселитесь, православные», — говорил дедушка. «Нечего деньгу копить, умрем, все останется. Давай споем». И когда сам Розанов в 1926 году приезжал в Константиново, дед поэта откровенно говорил, что к никаким раскольникам он не причастен, что духовных стихов почти не знает, а его сын вообще заметил, что в их селе никаких раскольников и старообрядцев в помине не было. Но ведь уже после смерти Есенина Сергей Городецкий, выступая на одном из вечеров памяти поэта, заявит, что от деда-начетчика, сказителя сказок и былин, Есенин взял свои песни. Легенда о Есенине такова, что если этот сказочный мешок опрокинуть, то содержимое будет сыпаться из него бесконечно. Высыпятся десятки сообщений из газет 1915-1917 годов о молодом крестьянском поэте, который ведет мужицкое хозяйство и пашет землю. Ни тем, ни другим Есенин в жизни не занимался. Посыпятся слухи о близости Есенина к царской семье. Дело это настолько запутано и мифологизировано, что до сих пор непросто разобраться, кому Есенин читал стихи 22 июля 1916 года. Вдовствующей императрице Марии Федоровне или императрице Александре Федоровне, и кто из царевен находился при этом, и чем наградили поэта за чтение стихов, то ли золотыми часами с орлом, то ли перстнем с изумрудом, который якобы до сих пор хранится у троюродной сестры поэта. А одна из мемуаристок вспоминает о том, что Есенин рассказывал ей, как великая княжна Настенька Романова выносила ему с черного хода царскосельской кухни горшочек со сметаной, которую они съедали с царевной одной ложкой поочередно. «Какая глупость», — скажет трезвый читатель. Но для мистика в этом фантастическом сюжете не случайно даже то, что, сочиняя подобную историю, поэт выбрал из четырех княжон именно Анастасию, которая потом якобы спаслась от расстрела и недавно скончалась в Англии с ореолом то ли наследницы престола, то ли самозванной авантюристки. Не случайно и то, что именно Анастасия Романова воскресла в гениальной «Погорельщине» антимонархиста Николая Клюева в облике спившейся, опозоренной, изнасилованной, забывшей свое имя России. Любая выдумка, любая оговорка, любая блажь Есенина таинственным образом обретали дальнейшую судьбу. Любая фантазия, и его собственная, и чужая, как репей, прилипала то к его голубой с крестиком а-ля рюс рубашке, то к пушкинской крылатке, то к европейскому модному костюму, то к его родным и близким, то вообще к русской истории. Аж страшно подумать, почему у него был такой талант, кроме поэтического, и такая легкая, а может быть, наоборот, такая тяжелая рука. В пирамиду есенинской легенды вложили свои камушки чуть ли не все, кто встречался с поэтом. Друзья и недруги, русские и евреи, родные и близкие, коммунистические идеологи из толпы белоэмигрантской литературы. Георгий Адамович, Георгий Иванов, Роман Гуль, Ирина Адоевцева. Не говоря уже о Максиме Горьком. Доходило до курьезов. Так, например, трагикомически, вплоть до повторения эпитетов и проклятий, совпало отношение к Есенину Ивана Бунина и Николая Бухарина. То, что сказал о Есенине Бухарин, как о поэте некрофилии, жарких свечей, пьяной икоты, мордобоя, российской матерщины, сисястых баб, шовинизма, все или почти все подобными же словами повторил великий русский писатель Иван Бунин. Какой уж тут златокудрый лель и светлый отрок. Бедный Жданов. Как он ни старался, из-под его пера не вышло никакой легенды ни об Ахматовой, ни о Зощенко. История коварна. Ну скажите, кому сейчас интересны труды интеллектуала-академика Бухарина, азбука коммунизма или экономика переходного периода? А злые заметки живут и останутся в истории лишь потому, что они замешаны на нескольких капельках живой есенинской крови, добытой Бухариным из разрезанной руки поэта. А кому интересна груда литературно-идеологического хлама, нагроможденная в свое время усилиями Троцкого, Луначарского, Сосновского, достойно изучения лишь то, что они сочиняли о Есенине. В последние годы переизданы почти все книги Анатолия Мариенгофа. Но читаешь их и видишь, что заслуживает внимания только то, что он писал о Есенине. Однажды отец Есенина, Александр Никитич, вернувшийся из Москвы, на вопрос матери поэта, видел ли он Мариенгофа, с простодушной крестьянской проницательностью ответил: «Ничего, молодой человек, только лицо длинное, как морда у лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея». Вот и получилось так, что до сих пор кормились и в необозримом будущем все эти Мариенгофы, Бухарины, Сосновские, Шершеневичи, Крученых и же с ними обречены кормиться возле нашего Сергея. Поскольку в обиход снова вошла легенда о Есенине, сотворенная Мариенгофом, не обойтись и без свежих комментариев к ней. Один из нынешних публикаторов романа «Без вранья», размышляя о неоспоримых достоинствах мариенговских воспоминаний, настаивает, что они достоверны, что они незаменимый источник для изучения биографии Есенина и так далее. В конце концов, можно согласиться с публикатором, что обвинения современников в оскорблении памяти поэта несправедливы и что ни в коей мере нельзя считать мемуары пасквилем. Но тем не менее, какое-то общее неприятие современниками Есенина мариенговского романа не случайно. Просто никто из них не сформулировал в свое время, почему мемуары как бы недостойны Есенина. Попробуем это сделать мы. В одном из эпизодов романа «Без вранья» Мариенгоф рассказывает несвежий, но нравоучительный анекдот о том, что такое культура, об Англии, об английском газоне, который надо стричь два раза в неделю и два раза в день поливать в течение 300 лет. В заключении Мариенгоф легкомысленно заявляет: «Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского». Некоренной русский человек Анатолий Мариенгоф мог высказать такую поверхностную и невежественную мысль. Но еврейская девушка Надя Вольпин однажды весьма жестоко поправила его, что стало известно из ее мемуаров, опубликованных совсем недавно. Они сидели втроем, Есенин, Мариенгоф и Вольпин, возле чугунного Пушкина на Тверском. Мариенгоф, как всегда, ерничал. «Ну как, вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?» Вольпин ответила: «Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Вот вы для меня весь как на ладони, да и я для вас». Тень обиды легла на красивое лицо Мариенгофа. «Мы с вами против него как бы только двумерны. А Сергей? Думаете, он старше вас на 2 года, меня на 4 слишком? Нет, он старше нас на много веков». «Как это?» «Нашей с вами почве, культурной почве, от силы 150 лет, наши корни в 19 веке. А его вскормила Русь, и древняя, и новая. Мы с вами россияне, он русский». Боюсь, после этой тирады я нажила себе в Мариенгофе злого врага. Рассуждая так, я несколько кривила душой. Умолчала, что кроме 19 века во мне живет и кое-что от древних культур, от Ветхого Завета, которого добрую половину я в отрочестве одолела в подлиннике. Далеко ли ушли в прошлые те годы, когда мне чудилось, что я старше своих гимназических подруг на 2000 лет? Сергей слушал молча, потом встал. «Ну, а ты, Толя? Ты-то ее раскусил?» Ассимилированный в русскую жизнь в первом или втором поколении, Мариенгоф был, конечно, куда более упрощенным человеком, нежели Надя Вольпин, девушка с ветхозаветным багажом, не говоря уже о Сергее Есенине. Но надо обмолвиться, что для Вольпин ее 2000-летняя культурная традиция, далекая от русского духовного склада, не могла дать ей, как литератору, никаких преимуществ не только перед Есениным, но даже и перед Мариенгофом. В этом тоже состояла драма россиян, подобных Вольпин. Кстати, гораздо более глубокая, нежели пошлая драма Мариенгофа. А главный изъян его мемуаров не в пасквильности или вранье, а совсем в другом. «Моя Пенза», «Есенинская Рязань», «Эпоха Есенина и Мариенгофа». Возвращаясь через месяц, Есенин читает первую главу Пугачева: «Я привез первое действие заговора дураков». Или вот еще: «Мы принялись оба за теорию имажинизма. Не зная, куда девалась неоконченная есенинская рукопись, мой Буянов-остров был издан к осени». Ну, кто сейчас помнит Мариенгофскую Пензу, заговор дураков, Буянов-остров? Но не понимая, что ставит себя в смешное и глупое положение, Анатолий Мариенгоф от первой до последней страницы мемуаров совершенно искренне убеждает читателя, что он — величина, равновеликая Есенину. Он просто лезет как равный в есенинскую легенду. Однажды Есенин в состоянии лукавого великодушия посмотрел на квадригу лошадей на фронтоне Большого театра и заметил: «А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей, а русская литература будет потяжельше Большого театра». Поразительно, что Мариенгоф в своем тщеславии воспринимает эту реплику всерьез и всерьез верит, что он один из тех, кто, подобно Есенину, тащит воз русской литературы. «Мне нравился Клюев», — вспоминает Мариенгоф, — «и то, что он творил, крестное знамение над жидким мосельпромовским пивом, и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, надел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти, с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере». В этом отрывке Мариенгоф выступает как черный человек по отношению к страстотерпцу Клюеву, распятому эпохой, и в сущности рисует свой автопортрет, циника с мертвой душой. То, что искусство и поэзия для него есть призвание, а не великая фальшь, Николай Клюев подтвердил своей мученической смертью. Именно для Мариенгофа призвание было всего лишь мистическим ряжением. Потому-то, как литератор, он и окончил свою жизнь в халтуре и бесславии. Когда же Есенин понял суть своего друга и его лицедейское понимание судьбы поэта, он резко отшатнулся от него. Все определилось в первой ссоре. Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал: «Я тебя съем». Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле. «Ты не серый волк», а я не красная шапочка. Авось не съешь. Я выдавил из себя улыбку. Скрипнули челюстями. А все-таки съем. Вот наша ссора. Первая за 6 лет. Марингов не понял, что это не ссора, а конец игры в двух гениев. Моцарт наконец-то разглядел, что рядом с ним всего лишь навсего Сальери. «Я тебя съем» означало «все равно ты будешь в моей тени, все равно нам на одном пьедестале рядом не стоять, ибо для тебя поэзия — великая фальшь, а для меня — жизнь и смерть». Роман «Без вранья» — не столько завистливая книга, зависть пришла позже, в 50-е годы, когда всем стало ясно, что автор — лишь одна из теней есенинского окружения, сколько глупо самоуверенная и потому даже в чем-то смешная. Марингов в романе творил не только легенду о Есенине, но и о самом себе, причисляя себя любимого к сонму бессмертных. Самовлюбленная пошлость Марингов особенно проявилась в одной из ключевых фраз романа: «А Есенин на другой день после смерти догнал славу». Это очень похоже на лихорадочно завистливое заявление Маяковского о том, что если бы он умер и лежал в гробу, то о нем стали бы говорить не меньше, чем о Есенине. Напророчил. Оба как бы упрекали Есенина в том, что он, покончив с собой, очень ловко и без хлопот достиг невероятной славы. Наивные люди. Да не Есенин после смерти догнал славу. Она сама догнала его еще при жизни, во что ни Мариенгофу, ни Маяковскому не хотелось верить. Хам, матершинник, хулиган и златокудрый лель, светлый отрок — два крупнейших полюса легенды. А всех мелких оттенков не перечислить. Тут и записка, якобы написанная кровью, и якобы найденная утром 28 декабря 1925 года в Англитере, о чем в тот же день сообщили чуть ли не все центральные газеты. Здесь и полное убеждение, что послание евангелисту Демьяну, одно из популярнейших самиздатовских стихотворений 20-х годов, принадлежит перу Есенина. Оно не раз печаталось за рубежом как принадлежащее Есенину, и Екатерина Есенина в 1926 году вынуждена была, отводя тень, нависшую над родными поэта, опубликовать письмо, в котором категорически отрицала, что ее брат — автор антисоветского православного стихотворения. Конечно же, никто из живших есенинской легенды не поверил ей. Чтобы показать диапазон легенды, от великого до смешного, вспомним напоследок, что маститый литературовед Давид Бурлюк, перед тем, как встретиться с Есениным в Нью-Йорке, писал о подробностях жизни поэта. Поэт уезжает на Белое море, где его дядя имеет рыбные промыслы. 5 лет туманов, 5 лет бледные звезды, отраженные в северных морях, смотрят в поэтовы зрачки. «Дар поэта — ласкать и корябать, роковая на нем печать», — сказал поэт о себе. Но роковой печатью отмечены так или иначе все, кто прикасался к Есенину и его судьбе. И в этом также таятся суеверные корни есенинской легенды. Судьба многих друзей и недругов Есенина, судьба его родных и близких поистине страшна. В начале перестройки, в 1987 году, один казенный членкор, литературовед, наводя тень на плетень, писал о том, что коммунистическая власть преследовала среди писателей только революционеров-новаторов. Тех же, кто писал в традиционной манере, не трогали. Больше того, они Сталину были нужны. Эту же точку зрения сформулировал 30 лет тому назад Эренбург в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Он писал: «Вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу. Вскоре в формалистических вывертах оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Всеволод Иванов, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабеля, до Кукрыниксов». Чего в этом утверждении больше, лжи или невежества, сказать трудно, если вспомнить о стихах Пастернака, прославлявших Ленина и Сталина, о лакейском романе Катаева «За власть советов», об эпопеях Оренбурга, отмеченных сталинскими премиями, о ленинских панегириках Тихонова. Все перечисленные страдальцы, за исключением Бабеля и Заболоцкого, кто относительно, а кто абсолютно, прожили благополучные жизни и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве с Брежневым. Дотошный летописец эпохи и маститый литературовед забыли, что в первое советское двадцатилетие была под корень сведена именно самая традиционная, народная, есенинская ветвь русской литературы. Расстреляны Клюев, Клычков, Орешин, Ганин, Иван Макаров, Насеткин, Иван Катаев, Иван Приблудный, Павел Васильев, Иван Касаткин. Вместе с ними погибли двое самых заметных рабочих поэта той эпохи, Кириллов и Герасимов, любившие Есенина и сотрудничавшие с ним. Расстрелян товарищ есенинской юности, поэт Леонид Кенегиссер. Он, в сущности, первый, на ком была поставлена роковая печать уже осенью 1918 года. Повесился в 1932 году при невыясненных обстоятельствах свидетель последних часов жизни Есенина, его многолетний враг-приятель Георгий Устинов. Расстрелян в 1937 году автор книги «Право на песнь» поэт Вольф Эрлих. Отбыла северную ссылку близкая поэту женщина Анна Берзинь. Умер в карагандинской ссылке товарищ Есенина Александр Сахаров. А о родных и близких и говорить нечего. Расстрелян в 1937 году его сын-первенец Юрий Есенин. Вкус сумы и тюрьмы узнала сестра Екатерина. Зверски была зарезана в своей квартире мучительная любовь поэта, мать его двоих детей Зинаида Райх. Бенеславская, Блюмкин, Сосновский, Андрей Соболь, Маяковский, Цветаева, Исидора Дункан — все они — убийцы, самоубийцы, невинно убиенные, которые прошли как тени, так или иначе коснувшись есенинского огня, навеки каждый по-своему остались жить в есенинском мире. Хотим мы этого или не хотим, но есть нечто неслучайное в том, что круг людей, превратившихся, по словам Пимена Карпова, в растерзанные тени, круг теней, бывших друзьями, врагами, любовницами, собутыльниками и гонителями Есенина, так необъятен. В этом кругу и его счастливый соперник, Всеволод Мейерхольд, и его партийный покровитель, Киров, и расстрелянный ЧК, адъютант императрицы, полковник Ломан. Не с тем числа. Особую мету близости к Есенину признавали даже те из его друзей, которые, как говорится, никогда не верили ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. Анатолий Мариенгоф в книге «Мой век, мои друзья и подруги» вспоминает о том, как Есенин, вернувшийся из-за границы, увидел новорожденного сына Мариенгофа и решил окрестить его. «Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кириллке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются». Крещение не состоялось. Но в 1940 году, как пишет Мариенгоф, Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный. Повесился. Под грудой мемуаров о Есенине можно задохнуться. Особенно сегодня, когда разом опубликовано все, что копилось в спецхранах, в архивах, в частных собраниях, в книгах, изданных когда-то в Берлине, Нью-Йорке, Париже и, наконец-то, пришедших к нам. Многие новые изыскания из жизни поэта, вроде бы должные заполнить белые пятна его судьбы, еще больше усложняют и затемняют ее. Так в одной из недавно вышедших книг можно прочитать о матери Есенина следующее. Несчастна была Татьяна. Полюбила она парня, забеременела от него, но что-то не сладилось у молодых. А тут Александр Есенин уже в который раз добивался ее руки. Вышла замуж без любви. Муж обещал скрыть позор, но разве что утаишь в деревне. В этом же исследовании описываются две встречи Есенина со Сталиным. Во время первой вождь якобы уговаривал Пастернака, Есенина и Маяковского заняться переводами на русский язык грузинских поэтов. Сталин с кавказской гостеприимностью угощал их чаем, фруктами и вином. А во время второй встречи, на которой Есенин должен был читать стихи Сталину и старым партийцам, поэт, бывший утром с похмелья, вместо того, чтобы читать стихи, пару раз качнулся из стороны в сторону, смахнул волосы со лба и зло бросил в зал. «Вы хотели слушать мои стихи?» — помолчал. «Х, вам, а не стихи!» Он повернулся и вышел. По мнению автора книги, якобы это хулиганство по отношению к Сталину решило судьбу поэта. И можно не удивляться, если подобная версия станет восприниматься через некоторое время читателями как историческая правда. Так что создание есенинского апокрифа продолжается. «Что быть должно, то быть должно». А чем, в сущности, отличается новая есенинская фактография от прежней, ну, к примеру, хотя бы изложенной в Калужской коммуне от 31 декабря 1925 года? Слишком остро носил себе Есенин память бабки, которую запорол во времена крепостные рязанский помещик. Но чем же эта штука слабее приема у Сталина? По-прежнему самыми честными, самыми бесхитростными, самыми нелитературными остаются воспоминания о Есенине и его сестер, его дальних родных по Константинову, его земляков и товарищей детства. То есть тех, для кого он всю жизнь, да и после смерти, оставался Сережей, Сергунькой, Сергухой, которые вспоминают, как приезжал Есенин на родину, как вместе ловили рыбу, переплывали Оку, купали лошадей, как играл он на гармошке, во что был одет, какие песни слушал, какие частушки пел. Это воспоминания тех, кто вилами пришли вас заколоть, чужих, за каждый крик, брошенный в поэта. Но каждый брошенный крик тоже ложится камушком в необъятную для взора пирамиду. Вполне достоверны женские воспоминания о поэте — Бенеславской, Вольпин, Берзинь. Хотя бы потому, что единственная пристрастная нота в них сводится к сетованиям на то, как она одна его спасала. И спасла бы, если бы не роковые пьяницы-друзья и другие, соблазнявшие поэта женщины. Зачатки легенды человек, конечно же, приносит в мир сам, своим лицом, жестами, словами, поступками и чем-то еще не до конца объяснимым. Но есть несколько объективных условий для ее развития. Необходимо, чтобы древо легенды разрасталось в пассионарное время и в пассионарном народе. В Европе XIX-XX веков лишь несколько, по пальцам на одной руке можно пересчитать, поэтов удостоились легендарного ореола. Джордж Байрон, Поль Верлен, Гарсия Лорка. Для субъекта легенды крайне важно, чтобы ему самому не до конца была ясна роль, ради которой он пришел в мир. Много раз Есенин спрашивал сам себя, кто он, зачем пришел он в мир. И как бы пытаясь помочь поэту, его сотворцы по легенде вот уже несколько десятилетий ищут ответ на эти вопросы. Но волю к поиску спровоцировал он сам, примерившийся к Пушкину, а Пушкин, как известно, это наше все. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман, о, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Не зря же все крупнейшие русские поэты XX века — Блок, Ахматова, Маяковский, Цветаева, Пастернак — каждый по-своему пытались примерить свою судьбу по Пушкину, поговорить с памятниками. Один прощался с Пушкиным на тихой площади Сената, другой с фамильярной застенчивостью докладывал: «Александр Сергеевич, разрешите представиться». Третий вспоминала о треуголке и растрепанном томе «Парни», четвертая ревниво заявляла: «Мой Пушкин». Есенин же примерял свою жизнь по пушкинской почти буквально, когда искал себе оправдание. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. Да, эти милые забавы, если не затемнили реальный облик есенинского собеседника, то и не прояснили его, потому что он ушел от прояснения в бронзу, в памятник, в легендарную жизнь. Есенин все это прекрасно понимал и жаждал не реальной судьбы, не биографии и автобиографии, а бронзы, закутанной в туман. Вот почему, думая о нем, одними бесхитростными воспоминаниями сестер и земляков не обойдешься. Он сам не желал этого. И однако без них мы тоже не поймем, откуда истоки того, что Есенин стал бронзой, песней, русской судьбой. А разве могла быть другой судьба поэта, стихи которого волновали душу московского чекиста и врангельского офицера, могли увлечь и царицу Александру Федоровну, и Льва Троцкого, и московскую проститутку, и Василия Качалова. По мнению современного русского писателя Мамлеева, совершенно особое место Есенина в русской ауре определено тем, что его поэзия вступает в соприкосновение с самым сокровенным, тайным уровнем русской души, с тем уровнем, который коренным образом связывает русских с Россией и с собой. Миф о Есенине в течение XX века постепенно изменил свое молекулярное строение и из явления истории переродился в явление природы. Эта книга была задумана и рождалась в тяжелейшее для России время, может быть, не менее тяжелое, нежели есенинское, с не меньшей яростью, нежели тогда унижаются Россия и ее национальные поэты. Но никакие потуги русофобов ничего не могут сделать со светлой частью есенинской легенды. Она обречена разрастаться и увеличиваться. Одновременно с этим никакие благие усилия исследователей-лакировщиков не перечеркнут тень, отбрасываемую черным человеком Есенина. Но чем больше тень, тем крупнее и монументальнее фигура, отбрасывающая ее. Нечистые силы, пытающиеся увеличить есенинскую тень, обречена с отчаянием видеть, что ее работа приводит к противоположным результатам, что работа против Есенина чудесным образом оборачивается работой на его легенду и на его славу. Есенин, в отличие от Хамы Брута, спокойно выходит за очерченный меловой круг и не падает, как гоголевский герой, замертво, а лишь стоит с непостижимой улыбкой на лице, наблюдая, как нечисть в панике от своего бессилия бросается после третьего петушиного крика в решетчатые окна заброшенного храма и при свете зари превращается в прах, в ветошь, в пыль, в небытие.